Подошел Серый, завязался разговор. «Вижу, Антон, старик тебя уже приодел. Долго торговался?» «Так, для проформы. Я не любитель торговли. Что-то случилось?» «Группа моих новичков попала в засаду на старом ЭТП. Двоих кончили сразу, одного держат в заложниках. Скорее всего, завтра перетащат через железнодорожные насыпи и перепродадут кабану. Это главарь местных бандюков». «Рабы? Здесь-то они зачем? Дома тут никто не строит, огороды не вскапывает». Вожак новичков перебил. «Тут своя специфика. Людей используют как гайки в начале освоения зоны. Некоторые аномалии срабатывают только на человека. Гайки больше не помогают, как в былые годы. Зона умнеет. Таких людей зовут бычками. Пустить бычка – самый ходовой способ у наемников и бандитов, артефакты добывать и маршруты пробивать после выброса. А как остальные?» Вопрос требовал прояснения, и лучшее, чтобы его дал человек, который внушал мне меньше недоверия, чем остальные. Ну, там Вильна Сич, Альфа, Вольные Бродяги. А ты откуда слова такие знаешь? О том, что они используют бычков, не слышал. Рискуют, как и все, а сектантов из Братства Обелиска вообще, похоже, аномалии не трогают. Ходят слухи, что они умеют ими управлять. Хотя точно никто не скажет. Ну так как, возьмешься моего парня вытащить? Серый, видимо, сделал на меня серьезную ставку, я его прекрасно понимал. Его зеленые новички с бандитами, среди которых наверняка есть и опытные бойцы, вряд ли справятся. Хотя вообще-то блатные, как правило, трусливые, соблюдая закон стаи, без вожака теряются, норовят рассыпаться и уйти поодиночке. Вот и первое дело, довольно непростое. Спорным аспектом являлся только заложник. Неизвестно, где его держат и насколько велика ценность его жизни. Паренька могут просто грохнуть, если дело повернется круто или у кого-нибудь из бандитов сдадут нервы. Обычно такие мероприятия готовятся суток трое, но тут... Ладно, шансы все же есть. Неожиданно для себя я согласился. Хорошо, я помогу тебе. Серый нетерпеливо махнул рукой, значит, время действительно поджимало. Я выслал группу к АТП. Они будут ждать тебя за холмом, это на северо-запад, от мостика, через сухой ручей. Тут настала моя очередь перебивать. Я помогу тебе при условии, что твои ребята будут беспрекословно меня слушаться, иначе я умываю руки. Это первое. Второе. Все трофеи делятся 70 на 30. И лучшее я забираю себе. Это касается оружия и артефактов. И последнее. Ни одна живая душа не должна знать о моем участии. Я как бы не при делах. Если первые два пункта по обстоятельствам, то последний не обсуждается в принципе. Серый энергично замахал руками, видимо, мой шкурный интерес его не волновал. Договорились. Только давай, выдвигайся уже, время не ждет. Лады, скинь данные о месте, где сидят твои хлопцы. Я поудобнее перехватил автомат и зашагал по дороге к месту встречи. Идти было около 40 минут, примерный план за это время вырисовывался довольно отчетливо. Вроде должно гладко пройти. Снова налетел холодный ветер, посыпался мелкий дождик. Неожиданно запищал детектор «Прыг-скок». Эта гравитационная простая аномалия издала характерный гудящий звук. Я обошел опасное место по широкой дуге. Зацепись хоть краем, втянет внутрь, поднимет метра на три и разорвет в центробежном потоке воздуха. А вот и мостик. Хожу с дороги, осматриваюсь, щупаю местность оптикой. Ребят Серого заметил сразу. Новички столпились возле дерева и что-то тихо обсуждали, чертя какие-то схемы на земле ножами. Взглянем на ЭТП. Так, от ворот проходной к шоссе ведет грунтовка. Само строение сделано в форме арки с кубами закрытых помещений по обеим сторонам. Проход с высоким съездом, крытый. В правой относительно меня комнате, проходной с единственным выбитым окном, маячит фигура часового. У него вроде германская трещотка, но моим новичкам с обрезами хватит за глаза. Слева, в глубине, двухэтажное здание конторы. Второй этаж с балконом, там же часовой с АКСУ. Это не сильно страшно, но опять же, с такой позиции моих соратников он положит еще издали. Справа, за частично разрушенным забором, два смежных технических бокса для машин. Левый закрыт. А крайний правый бокс со снятой с петель правой же створкой ворот облюбовали под стоянку еще трое бандосов. Эти ничем особо не выделялись. У двоих обрезы двустволок, один с пистолетом, судя по оттопырившемуся карману куртки. Орки сидят возле костра, разведенного в бочке, и поют блатные песни про старушку-мать, которой не следует ждать возвращения любимого родного сына. Судя по расположению постов и расслабленному поведению бандитов, парень еще жив. Заложника держат, скорее всего, в одном из дальних боксов, расположенных слева в глубине комплекса или в помещении конторы. Осторожно миновав три слабенькие аномалии, два прыг-скока и одну спираль, я начал обходить комплекс по левому флангу. Стараясь не попадать в сектора наблюдения часовых, иду в полуприседе, часто замирая и вслушиваясь. Но характерных для стоящего в карауле человека шумов не улавливалось. Все вышло, как я и предполагал. С тыла постов бандиты не выставили, а в помещениях дальних левых боксов ошивался только один часовой. Видимо, выходил отлить, а сейчас шел в мою сторону, ничуть не скрываясь. Мне опять везет, и этим надо воспользоваться. Пропустив урку вперед, я оглушил его и, связав его же собственным ремнем, потащил в сторону заброшенного ЖД-тоннеля, чтобы допросить. Чтобы не сучил ногами и не шумел, пришлось переть его на себе, взвалив на плечо. Недалеко от входа остановился перевести дух. Вроде тихо кругом. Но вот из глубины трубы послышался еле слышный звериный рык. Бросив ношу на землю, еле успел выхватить АПБ и всадить три пули в обдавшего меня кислым пёсьим запахом псевдосопа. Все случилось так быстро, что рассмотреть зверя получилось лишь тогда, когда он, тихо взвизгнув, зарылся носом в кусты. Метр в холке, черная клочковатая шерсть и несильные ментальные способности. Как говорит местный путеводитель, вот и все, что отличает этот экземпляр от простых слепых собак. Проконтролировал его выстрелом в холку, поскольку у этих тварей мозг именно там, и занялся очнувшимся бандитом. «Сколько вас? Как твое имя? Где заложник, взятый вами сегодня утром?» Времени, пока его хватится, было не так много. Отрезав кусок ткани от его же рубахи, смастерил кляп и вставил в рот пленника. Затем стянул с него кроссовки и носки, чтобы освободить фронт работ. Бандит энергично мычал, но уже на полтона тише. Страх прошел, и он ругался. Пришлось повторить вопрос, но уже сопроводив его действием. Одним движением я отсек мизинец на левой ноге так, чтобы урка это видел. Удостоверившись, что он не потерял сознание и мычит уже от страха и боли, продолжил спрашивать. «Будешь орать, себя не спасешь. Сразу тебя убивать не стану. Сначала приморю всех, кто придет на крик, а потом обстоятельно займусь тобой, и тогда это уж точно быстрой смерти не жди. Повторить вопросы». Поголовник, находясь еще в шоке, задыхаясь и клацая зубами, забормотал. «Ладно, ладно, начальник, нас 8, Пахан, Виталий Стеклорез и Чудра в конторе, Валек и Владик Чистодел на стреме, остальные у костра тусуются, ну и я еще». «Бычок с паханом в конторе на первом этаже, там же костер. Пахан чего-то выспросить у бычка хотел, ну и я еще». Больше он был не нужен, даже если где соврал, частично это подтверждалось наблюдением, частично уже не имело значения, да и время истекало. Через 20 минут этого козла станут искать. Пора прощаться, интервью затянулось. «Спасибо, ты мне очень помог». Я ударил бандита ножом сначала в горло, потом для верности в печень, повернув клинок в ране. Работать нужно тихо, пока остальные бандиты живы. Во время проведения подобного удара жертва не может кричать. Если удар поставлен правильно и имеется некоторая практика работы с ножом вроде моего, НР-2, то смерть наступает через 30 секунд. Оттащил труп в глубину тоннеля, прикрыл его листом ржавого кровельного железа и забросал мусором. Палая листва и ветки скроют труп не полностью, но сразу его не найдут. А может и некому будет. Я снова тем же путем тихо вернулся к дренажной трубе под мостом. Потом нарочито шумя направился к новичкам Серого. Увидел, что я приближаюсь, один длинный худощавый парень поднял рацию, которую я тут же выбил у него из рук. «Тихо, не надо песен в эфире». «Значит, выяснил я все. Бандитов там 7 душ». «Ваш парень в здании конторы слева, на первом этаже. Ставлю задачу – рассредоточиться по правому флангу, так, чтобы держать крайний бокс гаража в секторах обстрела. Вперед не лезьте, просто стреляйте в сторону костра. Сигналом к открытию огня будет мой первый одиночный выстрел. Интервал получится небольшой. Услышите второй выстрел – продвигайтесь к боксу. Потом валите бандосов. Их там трое, закрепитесь в здание и дальше не лезьте. Как тебя зовут?» Обратился я к парню, у которого выбил рацию и который, похоже, был главным у этих энтузиастов. «Витя Заруба, а ты чего раскома...» Я не сильно ткнул его в печень сложенными клювом пальцами правой руки, и он упал на колени, раздевая рот, словно выброшенная на берег рыба. Чуть сильнее, чем нужно, но ладно, организм крепкий, хоть и дурной, перетерпит. Я выражусь яснее, если не хотите слушать моих приказов, просто сидите тут, но в драку не лезьте, иначе пристрелю вместе с бандитами. Времени нет. Так как оно будет, бойцы? Ну что, пойдете со мной или как? Ребята согласно закивали, даже Витя кивнул, когда поднялся с колен. Ну тогда даю вам на занятие позиции 5 минут. Сам я занял позицию в кустарнике на пригорке, где грунтовка круто забирала в гору. Кусты скрывали меня от взглядов часового, сидевшего на деревянном тарном ящике возле невысокого бортика плоского участка крыши здания конторы. Другой бандит, что стоял у окна в проходной, смотрел в сторону шоссе. Там небольшая стая слепых собак гнала кабана. Тут главное не торопиться. Выбрав момент, я перенес прицел еще на одного часового, которого оприметил на втором этаже конторы. Так, промежуток секунды 3. Стрельбу услышит охранник, который сейчас вместе с паханом, и пойдет к тем, что у костра. Нормально. Работаем. Голова часового дернулась в будке, на противоположной стене появился мазок красного цвета, как будто кто-то выплеснул краску из ведерка. Бандит упал. Одновременно мои новички начали дружно палить в сторону крайнего гаражного бокса. Оттуда пока слышался только мат. Бандиты, скорее всего, были пьяны и плохо соображали, что происходит. Второй часовой на крыше, заметив, откуда ведется огонь, вскинул плечо Кайсу. Я положил его двумя выстрелами в грудь и в голову, чтобы исключить даже минимальный риск промаха. Парень был явно опытнее своего коллеги с проходной. Он не стоял на месте и автомат держал уверенно и грамотно. Но он не видел меня, поэтому стал покойником, не успев ни разу выстрелить. Мои помощники пошли в наступление. Бандиты наконец открыли ответный огонь, но без особого эффекта. Я перевел автомат в режим АВ и перебежками двинулся по старому пути к пролому в заборе, обходя по левому флангу точку последнего огневого контакта, все как учили. В конторе оказалась нехватка угловой стены, и комната первого этажа вся была на виду. Я замер. Кто-то бегом ломится к месту боя, и, судя по темпу шагов, скоро появится у меня в секторе. Мелькнуло тело в штормовке, тренировочных стеганых штанах, кроссовках и вязаной душегубке на бритой шишковатой голове. Это был охранник по кличке Чудра. В руках он держал штурмовой дробовик «Спас-12» со сложенным рамочным прикладом. Если бы не я, ребятам пришлось бы туго. Один этот бугай положил бы их всех, совершенно не напрягаясь. Но не сегодня. Не сегодня, граждане бандиты. Чудра, стоя ко мне спиной, кого-то выцеливал и поэтому не заметил моей нехорошей улыбки, иначе, наверное, передумал бы стрелять в почти безоружных пацанов и занял со мной. Но не судьба. 104-й рявкнул короткой в 3 патрона очередью, и бандит с импортным ружьем рухнул, так и не сделав ни одного выстрела. Мои помощники уже были внутри бокса, и оттуда доносилась азартная пальба и матерщина. Стреляли все трое, им отвечали 2 макаровских ствола. Заткнулся сначала один пистолет, потом второй. Бандиты или убежали, или были не в состоянии стрелять. Я зажмурил глаза и рывком метнулся под укрытие комнатной стены первого этажа. Внутри было темновато. Я не хотел оказаться слепым на то время, пока буду бежать в укрытие. У дальней стены просторной комнаты виднелась бочка с полыхающим в ней огнем. В дальнем правом углу кто-то шебуршится. Обождем. Слева от меня деревянная лестница, ведущая на 2-й этаж. Что сделает бандит? Убежит или нападет? Из-за угла метнулась тень с чем-то продолговатым в руках, стараясь побыстрее взбежать на 2-й этаж. Я срезал ее короткой очередью. Бандита бросила на стену, потом он повалился назад и, выронив оружие, с глухим стуком упал на пол. Все бандиты закончились. Но где же пленник? Вопрос решился сам с собой. Из дальнего угла раздался голос. «Серый, это ты?» «Это я, Тарас!» Голос слабый, молодой, Но кто его разберет в темноте-то? Нужно было удостовериться. Я присел и сказал. Спокойно, парень, Серого тут нет. Сейчас я за него. Зовут меня Антон. Идти можешь? Послышался стон, а потом парень, прихрамывая, вышел на середину комнаты. Пройдя пару шагов, он упал. Видимо, сильно били. Руки у него были связаны. Я быстро его обыскал. Оружия нет, только крошки табака в карманах. Парень напрягся. «Ты чего? Я же...» «Случай бывает всякий, случай бывает кусачий. Я тебя вижу в первый раз, поэтому заткнись и лежи пока. Позже поговорим». Перебил я его и стал шмонать труп главаря. «Что тут у нас есть? Почти новый 74-й калаш и 3 магазина к нему. Контейнер для артефактов, причем явно не пустой. ПДА. Денег местных целая котлета, перетянутая резинкой. На поясе несколько кармашков на липучке, тоже с артефактами. С застежкой возиться некогда, резанул ножом и сунул в РД. Автомат повесил на плечо. Занялся трупом чудры, но тут без сюрпризов. Забрал дробовик, пояс с артефактами, деньги и ПДА. Поднялся на второй этаж, обыскал труп часового, артефактов у него не оказалось». Патронов 2 магазина, 2 пачки ЛМ да разбиты пулей ПДА. Немного подумав и прикинув вес хабара, все же забрал оружие и компьютер. Остальное решил оставить молодым. Вроде справились они неплохо, но нужно было торопиться. Вояки с блокпоста под виадуком всего в полукилометре. Наверняка слышали стрельбу. Патруль может быть здесь очень скоро. А может и не успеют вояки, но не стоит полагаться на случай. Поторопимся. Спустился вниз, развязал страдальца. Спросил. «Идти сам можешь?» Парень был сильно избит, но держался молодцом. «Могу, но только не быстро. Ногу прострелили, еще когда схватили меня». «Хреново. Надо бы осмотреть, но сначала молодняк». «Эй!» — крикнул я своим помощникам. «Сюда идите все. Жив ваш товарищ. Быстро сюда гребите. Ранен он». Парни примчались рысью, видимо, шарили по трупам. Вижу, и до МП-5 добрались. Я отметил. Пистолет-пулемет уже висел у предводителя самозванных командос на груди. Всех положили. Всех. Они даже опомниться не успели, а мы... Я оборвал Виктора на полуслове. Молодцы. А теперь так же быстро соберите все трупы и сбросьте их в прыг-скок за околицей. Вояки наверняка слышали выстрелы и могут зайти на огонек. Мы же не хотим, чтобы трупы нашли, да? А я займусь вашим приятелем, его подстрелили. В темпе работайте, надо уходить. Парни помялись, но под взглядом Вити шустро принялись за работу, а я занялся раной Тараса. Пистолетная пуля прошла на вылет, сквозь ляжку, и рана слегка воспалилась. Колол раненому обезболивающее, прочистил рану, наложил повязку. Спросил. «Как теперь? Идти сможешь?» «Вроде. Только спать охота», — неуверенно ответил он. С околицы раздавались хлопки аномалий, потом появился Витя и спросил. «Как тут шустрило?» «Ох, и ответил бы я тебе, но сдержался». «Никак. Раненый он, придется подвести. Понесем на руках. Двое твоих бойцов несут, мы с тобой в охранении. Концы зачистили?» Говорил я для всех, но встрепенулся только этот тощий оглоед с трофейной немкой. Витя, без запинки помня уроки прошлого, ответил. «Да, все чисто, можем идти». «Тогда выдвигаемся. Идем быстро, но осторожно. Делим маршрут на сектора. Я пойду замыкающим. Ты поведешь. Зря не пали, только если нам кто-то угрожает. В серьезную драку не лезем, нам еще часа полтора идти». Двигаться по пересеченной местности с раненым, понимая, что скоро ожидается прибытие сильного и во много раз превосходящего тебя по численности, вооружению и выучке противника – удовольствие ниже среднего. Нарвись мы с новичками на простой патруль военных, я-то, скорее всего, уйду, а вот молодняк поляжет весь. Нет, лучше не будем о грустном. Мы шли, круто забирая на юго-восток, обходя по широкой дуге мост и маршруты военных патрулей. Я слушал эфир, но кроме обычной болтовни на общем канале ничего слышно не было. Закодированное бормотание, характерное для вояк, не выходила за рамки обычного в таких случаях дежурного радиообмена. Похоже, либо стрельбу на АТП просто не восприняли как нечто серьезное, либо командир района медленно соображает. Так часто случается. Наблюдатель или командир блокпоста, обнаружив изменения обстановки, доложит по команде, но запрос и ответ долго гуляют по цепочке, командир подчиненный. Ну а потом время уже упущено. Многое зависит от личной инициативы. В нашем случае патруль никто не выслал. И все же острых моментов избежать не удалось. Витя, шедший впереди, вдруг поднял руку вверх, давая знак остановки. Ребята, что несли Тараса, чуть ли не рухнули на пожухлую траву. Так их вымотало сегодняшнее приключение. Я подошел к предводителю команчей и увидел. На поляне шел бой. Стая из 5 слепых собак нападала на кабана. Свин был хорош. Огромная туша с двумя парами 15-сантиметровых клыков и ростом в холке примерно метр. Витя вскинул МП-5. Я осторожно, не делая резких движений, положил руку на ствол и силой пригнул его к земле. «Пусть дерутся. Обойдем. Им сейчас не до нас». Молокосос с жаром перебил. «Копыта, кабана и клыки — это ж ходовой товар. Сотни по 3 можно срубить». «Оставь». Витек окрысился, даже попытался вырвать у меня из рук свое оружие, но я держал ствол крепко. «Тебе хорошо говорить. Хапнул себе почти весь хабар с бандюков», — зашипел он. «Похоже, с Виктором следует потолковать с глазу на глаз. Но это потом. А сейчас нам надо спешить, поэтому пришлось убеждать. Собаки, услышав стрельбу, убегут. Секач бросится на нас. Твой паршивый 9-мм его не остановит. Кабан явно тут не один. Может прибежать его подруга. Или вояки, что как раз сейчас идут по мосту метрах с 300 от нас. Ведь они покрошат вас. Заметь, Витя, я говорю вас, потому что я возьму раненого и уйду. Ты и твои лягушата не моя забота в принципе. Решай, как оно будет. Кабанов тут немерено, а жизнь у тебя только одна. Не люблю я таких вот живчиков. Сначала они сделают, потом задумаются, что же я натворил. Но это если башка на плечах еще не оторвана, конечно. Ослабив давление на Витин ствол, я убрал руку, незаметно поставив ее в положение, из которого можно ударить ножом в висок. Фейерверк мне не нужен, да и скакать по рощицам и кустам с раненым Тарасом, отстреливаясь от вояка монстров, не наш выбор. К тому же с наступлением сумерек неизвестно, кто прорвался к кордону. Вполне можно поручкаться со скровохлебом или с кем похуже. Но дуракам вроде этого любителя охоты и рыбалки сегодня везло. Витя послушался, и мы пошли дальше, обойдя место схватки. Я оказался прав. Кабаньи следы говорили, что тут еще и свинья имеется, и несколько поросят. Когда стало смеркаться, мы вышли на околицу деревни новичков. Путь занял 2,5 часа. Вышло на час дольше, чем я планировал, но так получилось безопаснее. С солнцем тут творились странные вещи. Низкие тучи почти не пропускали солнечного света, иногда даже днем становилось темновато. И этот полумрак плавно перетекал в темень, которая наступала часов в 8 вечера. Так было не всегда. Иногда солнышко все же выглядывало, и день был как день, с нормальным закатом и светлым днем. Некоторые считают пасмурную погоду депрессивной, давящей. Не знаю, мне нравится именно такая. Может, от того, что еще со службы у меня закрепился своего рода условный рефлекс. Если погода дрянь, значит преимущество на моей стороне. А может быть, я просто не люблю яркий солнечный свет и теплую погоду. Трудно отделить привычку от правила, привитого работой, когда и то, и другое сосуществует в тебе уже много лет. Вот вроде и добрались. В окнах тошниловки горел свет, приглушенно выл какой-то блатной шансонье в записи, что-то про журавлей и черного ворона. У костра же тихо тренькала гитара, усталые бродяги обменивались новостями, накопившимися за день. 2 пары старателей патрулировали улицу. Еще 3 часовых я заметил по периметру деревни, причем одного в самой высокой точке, на крыше какой-то развалины в деревушке. Грамотно. Мы остановились, и я стал инструктировать Витю и его друзей. Значит так, воины, вот версия для байку костра. Ты, Витя, совместно со своими друзьями втроем освободили Тараса из лап бандитской шайки. Скажете, что бандиты перепились и вообще круче вас только горы. Я повернулся к раненому. Тарас, ты все понял? Да, Антон, я... Пришлось напомнить, меня с вами не было. Парень, тебя вытащил Витя и его хлопцы, понял? Тарас кивнул, но как-то упрямо на меня глянул. Но я добро помню, Антон. Ух, и упрямый пацан, помнит он. Да сколько угодно помни, не трепись только. Я повернулся к остальным. «Витя, как придешь, подойди к Серому. Скажи, Антон ждет его у входа в нору Петровича. Дальше сами, ребята. Позаботьтесь о раненом. Общий привет». Парни подняли раненого и понесли его к Тошниловке. Там в ресторации был завсегдатаем некий врачеватель, то ли бывший хирург, то ли зубной врач, который все же больше лечил людей, чем гробил. Почему, кстати, до сих пор и был жив. Аглоед Витя гордо выступал во главе колонны вернувшихся. Я же обошел деревню вдоль забора, справа и оказался у входа в отель Поповича. Снизу струился желтый и какой-то родной свет электрической ставатной лампочки. Усталости я почти не чувствовал. Привычная работа способствует улучшению настроения. Подошел Серый, мы пожали друг другу руки. Всегда могу определить характер человека по силе рукопожатия. Если оно вялое, человек так себе. Если давящее, скорее всего, напористый, хамоватый задира. А если твердое, но вместе с тем осторожно деликатное, как у Серого, с таким мужиком можно идти в разведку. Лидер местных старателей кивнул на развалины еще одной хаты, стоявшей на отшибе. Крыши у дома не было, но в окнах даже сохранились стекла. Мы прошли в смежную с бывшей кухней комнатку, чье единственное окно выходило на местное кладбище, где в три кривых ряда тянулись старательские могилы. Я насчитал 41 холмик, 41 оборвавшуюся жизнь, искавших счастья и удачи людей. Присев на алюминиевый тарный ящик, я выжидательно посмотрел на Серого, который присаживаться не спешил, топтался в дверях. Наконец, собравшись с духом, вожак новичков начал меня благодарить. «Антон, спасибо тебе, выручил. Угнали бы пацана на свалку, а бычки долго не живут». Я поинтересовался. «Бычки, значит, это вроде рабов и отмычек, я все правильно понимаю?» «Да». Видно было, что эта тема не в шутку волновала Серого. «Бандосы ловят неопытных одиночек, иногда целые группы. Кроме того, тут у нас бродят стрингеры». Журналисты, которые лезут в запретную зону далеко от мест, подконтрольных вменяемым группировкам и военным. Просто дураки, экстремалы, чуть ли не со всего мира. Думают нервы себе пощекотать, вот и отлавливают их бандиты и перепродают как скот. За нешибко побитого или свежего пленника дают до 5000 рублей. Серый со злостью сплюнул. Информация была более чем исчерпывающая, и я резюмировал. Ясно. Прибыльный бизнес, одним словом. Серый вскинулся. «Прибыльный? Да это же люди!» Я успокаивающе поднял руку раскрытой ладони вверх. «Я же не сказал, что одобряю бандосов. Извини, брат, просто голос у меня такой. Невыразительный, что ли? Но вот о чем подумай. Зачем бандитам отлавливать бычка на кордоне? Ведь, скорее всего, у них карточки беженцев, и они мирно прошли через блокпост под виадуком». Бычок перетащил им оружие через радиоактивную насыпь, и на обратный заход у них имелся еще один такой же носильщик. Я не переоцениваю ум уголовников, но по опыту общения с ними, там, в мире, знаю, что народ это по-своему изобретательный. Они пришли сюда за чем-то или за кем-то еще. А Тараса взяли от жадности или по форс-мажору. Им незачем светиться с оружием, незачем шуметь, да еще и под носом у военных. Подумай об этом на досуге и дай знать тем, кому это интересно. Думаю, тот контейнер, его содержимое, подобны камню, брошенному в воду. От него уже идут круги. И хорошо, если они не превратятся в цунами. Серый задумался, потом кивнул, соглашаясь то ли со мной, то ли с какими-то своими соображениями. «Лады, я скажу». «Да». Он почти уже повернулся, чтобы уйти, но полез в карман. «Вот, возьми, это артефакт, фига, вроде как от пуль бережет, только фонит чуток. Это не оплата, просто в знак признательности. Еще раз спасибо тебе за Тараса, он брат моей жены, родня как-никак». Вложив мне в руку небольшую коробочку с латунно-поблескивающим артефактом, слабо просвечивающим сквозь матовую крышку контейнера, он попрощался и вышел. В узкое оконце с грязным стеклом не было видно, что шагал он в сторону стоянки новичков и в сторону кладбища не смотрел, нарочито опустив голову, будто искал что-то в карманах штанов. Я спустился в бункер, кивнул Поповичу. Прошел к себе в комнату, рассортировал трофеи по трем ящичкам в шкафу. Потом занялся оружием. Уход за личным оружием – моя слабость. вроде медитации для буддистов, реально помогает в жизни. Сначала пистолет. И осмотр глушителя удивил. Износ нулевой. С автоматом вышло без сюрпризов. Все штатно. Заново снарядил магазин к пистолету, вогнал в рукоять, дослал патрон, поставил на предохранитель и убрал в кобуру. Затем занялся автоматом, отсоединил и снарядил заново тот магазин, что был в нем, передернул затвор, выбросив патрон, разобрал и смазал ствол. Не торопясь, собрал автомат, присоединил магазин, дослал патрон и поставил на предохранитель. Пока занимался оружием, поспел чаек. Листья уже опустились на дно кружки, и по комнате поплыл аромат безопасности, как я его себе понимаю. Запах оружейной смазки смешивался с запахами чая, брезента и кожи. Смакуя каждый глоток, распечатал еще один армейский рацион. С расстановкой поел. Мыслей в голове не было никаких, только чувство удовлетворения от того, что все прошло так, как задумывалось. Эта охота не последняя. Меня удивили окружающие люди. Они видели опасность где угодно, в аномалиях, мутировавших животных, очагах радиоактивности и напрочь не замечали самой главной угрозы для своей жизни. Угрозы, исходящие от себе подобных. В самом деле, аномалию можно обойти, зверя можно убить или перехитрить, радиоактивное пятно тоже не причинит вреда, если о нем знаешь, но вот люди... Эти дадут фору любой аномалии или кровохлебу, поскольку смертоноснее первых и умнее вторых. Зверь, даже самый хитрый и коварный, это всего лишь зверь. Изучи его повадки, и вот он тебе уже не опасен. Также, думаю, дело обстоит с аномалиями. Обходи их стороной, изучи особенности, и они сами на тебя не полезут. С человеком все гораздо хуже. Этот нападает без причины, а если захочешь его обойти, примет за слабость, и тогда еще вернее нападет. Зная это и внимательно относясь к окружающим, только так тут можно жить. Подкрепившись, занялся трофейными КПК. Перенес к себе в память рабочие контакты покойных, координаты тайников и схронов, занес в память сканера рабочие частоты и позывные. Если имя или позывной всплывет, сканер автоматически эту частоту подхватит, и я буду в курсе разговора. В некоторых случаях даже пеленг возьму. Сами устройства я уничтожил, а флеш-карты положил в пустой контейнер для артефактов. На подобный случай я накупил их много. Кроме того, они экранируют любое из известных видов излучения, мало ли что. Прибрал добычу в дальний угол верхнего отделения шкафа, заложив их коробками с патронами. Глянул на часы. 19:26. Ладно, пора пойти на воздух. Посижу у костра, пообщаюсь с людьми, да и трофейные стволы надо пристроить. Само собой, модерновое итальянское ружье или АКС, и уж тем более Макарка, мне были ни к чему. Пистоль, может быть, и пригодился бы, но я предпочитаю Стечкин. А вот калаш, АКС, который в народе зовется не иначе, как весло, продам, даже не задумываясь. У бочки с вечно горящим костром внутри полукругом сидели 5 человек. Еще 3 бесцельно слонялись вокруг. Серый снова стоял чуть в стороне. У стены самой высокой хаты в деревне. Я знакомой дорогой направился к оружейнику. Несмотря на поздний час, Михаил Анатольевич встретил меня самолично. Оружейный барон чистил ствол моего бывшего карабина М4. Занятие это его настолько увлекло, что мне невольно открылся кусочек истинной сущности этого человека. Такая любовь сквозила во всех его движениях и выражении лица, что было ясно, что является для Цвирни радостью всей жизни. Он любил оружие, и страсть эта перевешивала в нем торговца, что нередко среди увлекающихся чем-либо очень серьезно людей. Мне это было на руку, можно не опасаться некондиционного ствола или ненадежных боеприпасов. Теперь я практически был уверен, Цвирня может содрать 3 шкуры, но утраченный или негодный товар он не продает. Играли по-прежнему Doors, только в этот раз я попал на композицию Touch Me. Цвирня поднял на меня взгляд, внимательно присмотревшись, приветствовал и отсалютовал ёршиком. «А, доброго вечера, молодой человек. Так я рад видеть вас невредимым, и я вижу не пустым». Мельком глянув на мои трофеи, добавил. «Сразу говорю, больше я ограбить себя не дам. Я уже прямо отсюда вижу, что АКС этот сильно траченный. А вот ружьишко, ну давайте поглядим». Он буквально выхватил у меня из рук спас, моментально собрал свой карабин и убрал его в недра под прилавком. И уже через 5 секунд трофейное ружье было разобрано на составляющие. Оружейник бормотал нечто невразумительное и понятное ему одному. Потом небрежно осмотрел АКС. «Все в порядке, молодой человек. Этот пот, что пользовался калашом, просто не ценит... не ценил свою жизнь. Что ему стоило смазать машинку хотя бы раз в квартал?» И бросил на меня вопросительный взгляд. «За все дам 3000 и ни копейки сверх того». Это уже была наглость. 4. И я добавлю вот это. Я выложил на стол ПМ. Но торговец и глазом не моргнул, а Макарку просто проигнорировал. 3200. Вы же меня опять грабите, когда подсовываете мне этот булыжник. Он ткнул пальцем в ПМ. Имейте совесть, молодой человек. Этот шпалер даже кинуть удачно не получится. Не то, что выстрелить из него и не приведи боже кого-нибудь напугать звуком. Вот у меня больное сердце, но я даже не моргну, когда услышу. Какой-то уркаган колол им орехи, а вы требуете цену. За стариком стоило торговаться, чтобы только послушать его непередаваемый одесский говор. 3800, и это только потому, что такой мастер, как вы, сможет даже этот пугач довести до кондиции. Видно было, что оружейнику понравилась моя вполне искренняя оценка его способностей, но старик стоял насмерть. 3350, и вы так и не будете иметь сегодня спокойного сна, если у вас есть капля совести. Грабить и обманывать старого цвирня в его же собственном доме. Да меня засмеют мальчишки за тем смешным забором. Я не смогу составить им конкуренцию в продаже краденных колпаков с машин. Ладно, старый лис, время позднее и развлечений на сегодня, по-моему, достаточно. 3 с полтиной, и остановимся на этом. И не забывайте, я же эти железки не на дороге нашел. Старик явно остался доволен сделкой и как бы нехотя согласился. «Да, слышал я уже, слышал. Нет сомнений, вы, молодой человек, поступили правильно, оставшись, так сказать, за скобками. Но когда я вижу профессионала, так я могу узнать его по поступкам. Эти шлемазлы, что поют о геройствах там у костра, могли так же спокойно прогуливаться в желудках у слепых собак. Я имел дело с бендюжниками, так и я вам вот что скажу на это. Те трое мальчиков наверху даже не напугали бы серьезных людей вроде Виталия Стеклореза и отморозка вроде Чудры. Может быть, их бы тихо разоружили и переправили на свалку. Осторожнее, молодой человек, вы познакомились с серьезными проблемами. От вас ни новичков не убедят того, кто сделал заказ бригаде Стеклореза, что случилось чудо. У нас хоть и заповедные места, но некоторые чудеса не случаются даже здесь». «Благодарю за предупреждение, Михаил Анатольевич. Я учту ваши замечания во время следующих мероприятий. В связи с изменившимися материальными положениями, хотелось бы продолжить разговор о ковровском автомате. И еще, мне нужен армейский БЗК, вроде СКАП, желательно 10. Сколько это мне будет стоить?» Оружейник возвел очи к горе и, произведя какие-то вычисления, выдал. «Того, что вы сняли с бендюжников, не хватит. Скап довольно редкая штука, но учитывая намечающиеся перспективы, предлагаю сделку. Я достаю вам все, что вы запросили, а взамен принесете мне Гаусс. Причем сначала я достаю вам машинку и костюм, а вы вносите мою оплату после получения заказанного мной снаряжения. Вот флешка, здесь примерные данные по характеристикам винтовки. Примерные составы оснащения разведгрупп военных, у которых этот ствол может быть, а также пакет настроек на служебные радиочастоты здешней группировки военных. Запустите инсталлятор, и настройки пропишутся в скан программы ПДА. Рисковый мужик. Я же могу просто не вернуться сюда. То, что Цвирня назвал Гаусс, это прототип оружия нового поколения. До меня о нем только слухи долетали, в интернете было крайне мало информации. Это электромагнитная винтовка, по слухам, ее создали для военных старателей как снайперку. Это чудо хохлядского военпрома бьет на 5 километров, причем практически по прямой. Специальные боеприпасы прошивают на вылет заявленной дистанции любую бронезащиту пехотинца, а также легкую бортовую броню БТР. По отрывочным данным, выуженным из общей старательской сети, я выяснил, что обретается данный девайс только в глубине зоны. Добыть гаусс можно в темной долине и на радаре. Если первое место спорно по времени обнаружения группы вояк-старателей, то к радару вообще лучше не соваться. Там заправляет группировка под названием «Братство Обелиска». Эти странные ребята поклоняются некоему одноименному артефакту. А всем, кто приближается на расстояние выстрела из того же гаусса, выписывает свинцовую пилюлю. Получается, что заказ оружейника выполнить будет непросто. С одной стороны, темная долина, где бродить в поисках подходящей добычи можно годами, а с другой – радар. Туда вообще лучше взять с собой только лопату. А чего, отрыл могилку, встал на край и жди появления сектантского патруля. Но кажется, я знаю, как мне добыть эту винтовку, нужно только все обдумать. Согласен, Михаил Анатольевич. Когда можно будет получить оружие и снаряжение? Оружейный барон нисколько не удивился, видимо, он уже давно просчитал мою реакцию и возможные риски. К сожалению, только через 7 дней. Но ни вы, ни я ведь не сильно торопимся, верно? У вас довольно интересные места. Гуляйте, знакомьтесь, а через неделю и приступим. Звучит разумно. Кроме того, чтобы осуществить мой план, нужно так и так понюхать местный воздух. Подождем. Согласен. Думаю, оставшееся время мы оба проведем с пользой. Доброй ночи, Михаил Анатольевич. Старый оружейник энергично кивнул. А вам доброй охоты. Мы обменялись крепкими рукопожатиями, и я вышел на поверхность. Присел у костра, на старое сиденье от УАЗа, служившее скамейкой, чтобы не застудить чего-нибудь. Сидеть на земле – последнее дело, если в этом нет необходимости. Мне надо было спокойно все обдумать. А глядя в пламя костра в бочке, это делать гораздо комфортнее. План в общих чертах у меня уже был готов, но требовалось насыщение каркаса конкретной информацией. А ее нужно собирать весьма осторожно, второго шанса не будет, это к гадалке не ходи. Но возможность непременно найдется. Вариант пойти рейдом во владение братьев отпадал сразу. Территория не изучена, толком осмотреться мне там не дадут. Вычислят и загонят, как дурную дичь. Наиболее приемлемым было бы отбить искомое у военных скаутов. Они ходят как группами до взвода, так и тройками, если дело касается разведки каких-то особо мутных мест, зоны отчуждения. Подловить такую малочисленную группу, если взяться умеючи, вполне реально. Другое дело, что нужно хотя бы примерно владеть информацией о маршрутах и зонах ответственности таких подразделений, иначе можно годами бродить и не встретиться, расходясь друг у друга под носом. Но и успех гарантирован, если точно знать, куда, когда и по какому маршруту пойдут такие специальные ребята. Встречный бой наобум закончится не в мою пользу. Если я не приготовлю воякам пару сюрпризов или если не найду себе напарник. Нет, напарник среди этих любителей авторской песни и запахов тайги для такого скользкого предприятия вряд ли сыщется. Придется рассчитывать на свои силы. А план мой был таков. Нужно заставить вояк выслать в определенное место зоны одну или несколько небольших разведгрупп. Я подлавливаю одну из них и, прихватив гаусс, возвращаюсь с победой. Если сработать не в лоб, а по лбу, особо не подставляясь, точно выгорит. Само собой, за мной они не пойдут, нужна приманка. Кто-нибудь важное или кто-нибудь именитый. Вот, например, от местных я знаю, что каждое воскресенье некий УАЗ возит майора из штаба группировки на блок под виадуком. Старатели, те, что выходят в поиск и не скидывают артефакты перекупщикам еще там, в отдаленных районах, часто про этого деятеля говорят. Скорее всего, майор собирает дань с прапорщика Дичка, легендарного, известного на кордоне своими паранормальными способностями при личном досмотре беженцев и старателей, следующих как вглубь зоны, так и за ее пределы. Взимает налог с прибыли и прапора наверняка майор, и делает он это не по живости характера. В таком деле посредники – лишний повод для беспокойства. Этим надо воспользоваться. Майор – лицо в штабе группировки не последнее. На нем, как стало ясно из обрывков разговоров местных старожилов, сходятся все нити по переброске конфиската за пределы зоны по линии вояк, что составляет конкуренцию местным барыгам вроде Поповича и Цвирни. Конечно, устранение майора ничего не даст, так как на его место придет кто-нибудь другой, и время, и деньги, затраченные на устранение коррупционера, пропадут зазря. Но вот искать такого человека, да еще и с собранным урожаем, непременно станут. Таким образом, вырисовывался следующий план операции. Во-первых, захватить майора во время его инспекции на блокпост. Тут все просто. УАЗик с майором прибывает на блок ближе к вечеру. В зоне практически всегда сумерки, так что задача упрощается. Я навожу шухер в гарнизоне блокпоста. Это от 5 до 8 человек, пятеро из которых будут дрыхнуть в вагончике. Затем в прикиде часового встречаю машину с майором, устраняю охранника, исполняющего смежные функции водителя, беру майора в плен и ухожу с ним в отрыв. Идем сначала на свалку, а там и до темной долины недалеко. Во-вторых, прячусь и оборудую ловушку. Даю майору возможность бежать и подать сигнал бедствия. Сыграем в блеющего козленка на веревочке. Человек — это не безмозглая животина. Придется разыграть все так, будто я понял, кто он такой, испугался и отпустил. Само собой, за ним пришлют вертушку, но сначала дадут знать командам вояк-скаутов, находящихся где-нибудь поблизости. Я засекаю тех, кто откликнется, и жду. Далее по обстановке, но думаю, что сколько бы групп там ни бродило, близко окажется только одна или две. Кроме винтовки мне ничего не надо, поэтому шанс уйти с добычей появится и довольно нехилый. Рискованно, конечно, но когда было иначе? Нужно обзавестись парой полезных вещей, чтобы удивить вояк-поисковиков, но сначала обязательно понаблюдать за процессом сбора средств, чтобы выяснить примерную хронологию событий. Соберу все в рабочую оперативную комбинацию, и можно работать.